Здравствуйте, с вами Антон Безмолитвенный, и мы продолжаем курс лекций «Переоткрывая буддизм». И сегодня лекция, посвященная соотношению буддизма и нью-эйджа. Я думаю, что тема эта актуальна и весьма-весьма значима, поскольку в массовом сознании буддизм зачастую смешивается с нью-эйджем и получается недопереваренное месиво из концепций, идей, психопрактик, которые ошибочно люди принимают за буддизм. И вот для того, чтобы отделить зерна от плевел и как-то дистинктировать, размежевать действительно буддийские практики, действительно буддийский образ мысли от New Age, шизотерических или эзотерических практик, я сегодня постараюсь забраться в историю вопроса. Сегодня мы обсудим, как New Age зарождался, имеет ли он хоть какое-то отношение к буддизму, и произведу концептуальное размежевание на уровне основных идей. Ну что ж, вы наверняка знаете, что такое New Age, далеко ходить не надо, все эти бесконечные медитации на деньги, медитации на мужа, на богатство, на успех, страшно сказать, динамические медитации, это некоторые маячки, некоторые маркеры нашего сегодняшнего времени, постмодернистского состояния, когда смешано все совсем. И, разумеется, все эти перечисленные забавные медитации не имеют к буддийскому пониманию медитации никакого отношения. Но на основании чего же стало вообще возможным такое смешение? Как вышло так, что коммерческий симулятор буддизма заслонил собой собственный буддизм, ну, в представлении обывателей? У истоков формирования New Age стояло движение, обычно именуемое теософией. И основательницей этого движения была Елена Петровна Блаватская, наша, можно сказать, соотечественница, которая мигрировала, естественно, за рубеж, долгое время путешествовала. И можно сказать, без особенной натяжки, что именно теософия ответственна за массовый пиар и распространение в западном обществе искаженной концепции кармы, искаженной концепции перерождений, взаимозависимого происхождения и так далее. То есть, по сути, всех искаженных представлений псевдобуддийских, на которые сейчас опирается вот эта шизотерика. Я намеренно называю шизотерику для того, чтобы подчеркнуть отличие от эзотерики, которая вообще-то, вот если сам термин анализировать, означает всего лишь внутреннее скрытое знание. Ну а шизотерика – это медитация на успех, медитация на мужа, медитация на богатство, на кота в доме, ну и прочее, вот эта кошельковая мышь. Давайте сейчас коротко пройдемся по основным вехам формирования теософии и затронем вопрос о том, как теософия исторически соотносилась с буддизмом. В 1875 году Блаватская, разочаровавшись в спиритуализме, совместно с Олкотом, или Олькотом, как еще он там называет, основала в Нью-Йорке теософское общество. И по утверждению, собственно, этих ребят, основателей теософии, само происхождение термина теософия восходит к школе неоплатоников. Ранние элементы теософии сложились в Древней Индии. На самом деле, название течения было выбрано случайно. Стал вопрос о наименовании на втором собрании. Ну и вот все эти ребята, Блаватская, Олкотт, Фельдс, Джадж, выбирали между египтологическим обществом, герметическим, розенкрейцерским, ну, пока кто-то не наткнулся на слово «теософия», которое удовлетворило, в общем-то, всех присутствующих. Ну, что-то типа истории возникновения термина «дадаизм», но только с чуть меньшей долей абсурда и чуть большей долей пиара. Вот такое смешение всего совсем, смешение неоплатонизма с христианством, с индуизмом и с якобы буддизмом, это, в общем-то, суть теософии, это ее магистральный, скажем так, тренд. И это то, что выльется впоследствии в New Age. Вот это очень важно. По сути, весь современный New Age – это разлившаяся и лопнувшая теософия. Вот точно так же, как Москва лопнула, да, в соответствии с известной шуткой. Москва не резиновая, потом Москва лопнула. Но точно так же, собственно, лопнула теософия в середине 20 века и разлилась на кучу мелких ручейков, секточек, школочек, которые обобщенно можно назвать New Age. Кстати, я призываю не смешивать New Age как музыкальный жанр, представленный Энигмой, да, представленный, не знаю, Григорием, да, кем там еще, может быть, Deep Forest, да, и New Age как сеть вот этих секточек, школочек, как концептуальное движение. Потому что музыка New Age, в общем-то, как мне кажется, ничего особенно плохого себе не несет, иногда интересно слушать. А несет ли что-то в себе New Age, мы сейчас будем разбираться. Так вот, согласно теософии, конечная цель человека – достижение оккультного знания, хранимого некими тайными учителями, и приобретение сверхъестественных способностей, так называемых ситхи. Эта цель осуществляется благодаря приобщенности к некой эзотерической традиции немногочисленных посвященных, мастеров или тайных учителей, и на основе разнообразных священных текстов, мифологии масонов, тамплиеров и так далее, Блаватская создала образ некого гималайского братства учителей, которые избрали ее, чтобы передать миру тайное учение. Ну и в дальнейшем вся последующая деятельность Блаватской и ее сторонников объясняется указаниями этих учителей. Махатмы. И в число этих тайных учителей, собственно, были включены некий Кутхуми, Будда, Майтрей, Христос, Соломон, Лао-цзы, Роджер Бэкон, Фрэнсис Бэкон, Калиостро, Месмер, Авраам, Моисей, Платон и так далее, и так далее, и так далее. То есть список можно продолжить. Все, да, все персонажи, которые отмечены в религиозной энциклопедии, в общем, могут быть потенциально причислены к этому лику и войти в теософию. Что-что? Кто на нас свасим называется? Да, да, да. То есть внушительный такой эзотерический бэкграунд, можно сказать, да, теософия себе создала. А причина же, по которой эти тайные учителя работают в обстановке таинственности и до Блаватской были неизвестны рядовому потребителю, заключается в том, что люди, будучи подвержены неким темным силам, как правило, не верят посредникам учителей и подвергают их гонениям. Вот. А сущность работы этих тайных учителей заключается в руководстве судьбами Вселенной и охране ее от влияния темных сил. Вот так. Ну хорошо. И теософия базируется на идее существования некой тайной доктрины, целью изучения которой считает свое существование. Между прочим, основная книга Блаватской, собственно, так называется «Тайная доктрина», вы, скорее всего, знаете об этом. Деятельность этого общества быстро распространилась на многие страны Европы, Америки и Азии. То есть, если Россию считать частично Азией, то вполне. Но в России теософия была представлена. В ряды общества влилось большое количество людей, интересовавшихся астрологией, оккультизмом. Ну и дальше, по мере своего развития, теософское общество постоянно перетекало из одного скандала в другой. То есть абсолютно весь исторический путь теософии был усеян скандалами, связанными с перераспределением власти внутри сообщества, внутри лож, связанных с обсуждением догматических вопросов и бесконечными спорами на тему того, кто прав, связанных с бесконечными отколами тех или иных фракций, крыльев вот, основного движения и образования самостоятельных школ и направлений. Собственно, это и породил в итоге New Age, да, который не целостен, а именно эклектичен, раздроблен на тысячи маленьких осколков. Угу. Теперь давайте о связи теософии и буддизма. Вообще, есть ли какая-то связь, и если есть, то в чем она заключается. Олькотт и Блаватская прибыли на Шри-Ланку 17 мая 1882 года. И прибыли они туда специально для того, чтобы каким-то образом войти в контакт с буддийским сообществом, для того, чтобы приобщиться к буддийским источникам мудрости, припасть к этому бьющему из неведомых хтонических глубин фонтану, как им казалось. Их встречал Гунананда. Это человек, проводивший знаменитые дебаты в Панадуре между христианством и буддизмом. Собственно, эти дебаты оказались знамениты, потому что впервые, наверное, настолько подробно были задокументированы, и там буддийская и христианская стороны друг с другом состязались в красноречии, остроумии и, самое главное, в аргументации тех или иных догматических, теологических моментов. На самом деле, я, собственно, читал содержание этих дебатов, это немного напоминало шоу Соловьева «К барьеру». То есть, там взаимные обвинения, какие-то упреки, довольно мало концептуального анализа, если честно. Но в итоге оказалось так, что буддийская сторона выглядела более убедительной в целом по итогам этих дебатов, и это послужило не то чтобы стартом, а одним из мощных драйверов продолжения движения буддийского ренессанса на Шри-Ланке, о котором мы говорили на одной из предыдущих лекций. Соответственно, вот Гунананда, который и вел дебаты, встречал теософов в Шри-Ланке и взялся обучать их основам буддизма. И некоторое время действительно Блаватская и Олькотт провели на Шри-Ланке, причем Олькотт или Олькотт прочитал около 10 тысяч страниц книг о буддизме, ну, в основном английских и французских, то есть переводных не на классических буддийских языках, не на пали, не на санскрите, даже не на сингальском. И начал писать так называемый буддийский катехизис, книгу, которая, с его точки зрения, призвана была содержать в себе ответы на основные вопросы, которые западный человек мог бы задать человеку Востока, человеку, находящемуся в буддийской традиции. Так вот, он его написал в 1981 году, закончил первый вариант этого проекта, ну и отдал его на рассмотрение, собственно, Гунананде и Сумангале, двум таким вот ученым-монахам. Интересно то, что в целом Сумангали одобрил катехизис. Гунананда же, первоначально поддерживающий это начинание, прочтя его, нашел там множество несоответствий, в конечном итоге счел его искажающим образ буддизма, ну, в общем, подверг анафеме, но в конечном итоге. Но какое-то время предполагалось, что вот эти вот теософы, они могут быть как-то полезны возрождению буддизма на Шри-Ланке, поскольку ими активно интересовала западная пресса, и образ буддизма в целом на фоне христианского миссионерства, католического и протестантского, выглядел все более и более убедительно, ярко, сочно, благодаря пиару, создаваемому этими самыми теософами. Да? Но затем стало понятно, насколько они, собственно, исказили в своих книгах образ буддийского учения, и отношение шри-ланкийской сангхи этим теософам изменилось. Они уже перестали поддерживать. Так вот, с 1938 году, этот самый катехизис выдержал уже 44 издания, был переведен на несколько десятков европейских языков. И эта книга Олькотта стала всемирно используемым учебным пособием по основам буддизма. Вот что является источником недопонимания ошибок и странных интерпретаций, которые свойственны Западу по отношению к буддизму. Это одна из книг, которая существенно повлияла на восприятие, на рецепцию буддизма западными людьми и существенно исказила многие буддийские понятия, в частности, такие как карма, такие как, собственно, перерождение, анатмавада, нирвана и так далее, и так далее, и так далее. И вот это концептуальное недопонимание, вот это концептуальное расхождение отчасти осознанное и злонамеренное, отчасти вызвано тем, что, собственно, Олкот просто недопонимал буддийскую доктрину, Блаватская тоже недопонимал каких-то важных, значимых элементов этой доктрины. Вот эти ошибки, они привели к тому, что мне сейчас приходится читать эти лекции и разъяснять, чем настоящий буддизм отличается от фейкового буддизма, создаваемого. То есть ты в итоге какое-то задание получил. Видишь, как? Да, какое-то задание. Ару улучшаешь. Да ну что ты, я просто считаю нужным как-то развеять, да, вот эти странные представления, потому что мне самому этот шизобуддизм, вот эта вот шизотерика настолько надоела за годы практики, ну, и настолько часто люди сейчас погружены в эту шизотерику, настолько часто они находятся полностью в рамках постмодернистского мировоззрения, даже не понимая о том, что они там находятся, что, в общем-то, жалко, просто их жалко. Да? И если не выкорчевать эти ростки заблуждения, если не добраться до доктринальных основ и не пересмотреть, что же означают такие слова, как карма, нирвана, перевоплощение, вот дхьяна, кстати, то, пожалуй, у этих людей нет шансов на какое-либо понимание, они вынуждены будут оставаться в рамках этого странного симулякра под названием шизотерика, сотканного из мириадов разных частиц, позаимствованных из неоплатонизма, из христианства, из герметизма, из каких-то египтологических домыслов и, в частности, из псевдобуддизма. Неоплатоники – это кто такие? Неоплатоники? Да. Плотин, Порфирий и так далее – это люди, которые в первых веках нашей эры, как правило, развивали концепцию Платона и придавали ей особое специфическое, скажем так, значение, особую специфическую аспектуализацию. С этим надо отдельно разбираться, отдельно знакомиться. Это отдельный большой курс. Естественно, сейчас относительно неоплатонизма я ничего всерьез не буду говорить. Могу порекомендовать послушать лекции того же самого Дугина, если интересно. Он довольно интересный и довольно затейливо разбирает неоплатонизм с весьма перспективных позиций. Если даже его интерпретация и не совсем верна, она интересна. Она глубокая и свежая. А может, она и верна на 100%. Не буду судить. Окей. Итак, несколько замечаний по поводу деятельности этого теософского необуддизма. Значит, зачем-то Блаватская заявила о том, что ее теософская доктрина называется эзотерический буддизм. Вот если бы она этого не сделала, то, наверное, претензий особых бы не было. Мало ли там, о что говорят люди, но, в общем-то, их личное дело, Господь с ним. Но она это сделала, этот термин разошелся активно среди мыслящей интеллигенции Запада, прогрессивно. И это и привело к смешению буддийских понятий с понятиями нью-эйджа, шизотерики, теософии, да, на какой-то этапе. Опять же, насколько сознательно осуществлялось это смешение буддизма и вульгарно-простонародного такого вот понимания, трудно сказать. Может быть, в основном это было сделано по утилитарным соображениям, чтобы лучше понимали, чтобы народ склевал. А может быть, это было сделано по искреннему недопониманию и искреннему заблуждению самих теософов. Видимо, была какая-то пропорция, какая-то смесь искреннего недопонимания и желания пропиариться и исказить факты так, чтобы это было выгодно, прикольно, интересно. Так, ну и в общем, в итоге получился популярно-пропагандистский вариант реинкарнационного мифа, обещающий людям бессмертие их индивидуальности. Ну, например, предполагалось, что сама Елена Блаватская была Жанной д'Арк в одном из предыдущих перевоплощений, а Регина была Аполлонием Тианским, Периклом Пифагором и так далее. Сам буддизм, естественно, по поводу вот такого понимания перевоплощений может только развести руками и хмыкнуть, да, потому что это настолько далеко от буддийской концепции. Наверняка вам знакомо понятие анатмавада или анатта. Вот это как раз представление о бессущности, отсутствии сущностности, отсутствии того, что называется «я». Да. Вопрос тогда, если вот, ну, в буддизме, ты говоришь, отсутствует идея персонального бессмертия, да? Они же, насколько я понимаю, Далай-ламу-то выбирают как раз исходя из этой концепции, насколько я понимаю. Там вплоть до узнавания игрушек своих каких-то прошлых. То есть вот этот вот второй. Там он весьма-весьма интересный концептуальный заход. Я сейчас как раз проясню его, рассказывая даже концепции анатмавада. Изначально в тхеравадинском буддизме вообще не предполагалось, что речь идет о каких-то перерождениях. В тхеравадинском буддизме нет термина «бардо». Это крайне интересно. Многие не знают. Многие думают, что термин «бардо» есть во всех версиях буддизма. Нет. Термин «бардо» есть в Махаяне. И, как вы знаете, означает промежуточное существование в период между перевоплощениями. Ну, когда человек умирает, перед тем, как собраться в новую сознающую формочку, он проходит через некоторое бардо, то есть через процедуру такой пересборки сознания, в ходе которой структуры сознания, позволяющие осуществлять сам акт осознавания, подвергаются дефрагментации, расщеплению и новой сборке какой-то другой последовательности. То есть Тхеравада тибетскую книгу мертвых не признает? Да, не признает. Да, Тхеравада не признает тибетскую книгу мертвых. Да, бардо тадал не признает. Это интересно, да? Вот немногие знают. Да. Я вообще думал, это чуть ли не особо полагающее. Вот нет, это считается одним из нововведений Махаяны, которые в целом отвергаются и не признаются. В рамках Тхеравады считается, что последний миг осознавания живого существа перед смертью переходит в первый миг осознавания живого существа уже в следующем рождении. Осознавание вообще или с точки зрения самого существа? С точки зрения самого существа. Да, исходя из феноменологии наблюдателя, да, вот, который, собственно, подвергается этому процессу. Без личных, ну, без бардо. Без бардо. Без бардо. Личность, ну вот и смотрите, вот и получается, что согласно концепции анатмавады, да, согласно концепции анатты, согласно концепции, в соответствии с которой не существует такой вещи, как душа, как сущность, как атман, индивидуальный атман, получается, что нельзя сказать, будто то существо, которое умерло, и то существо, которое переродилось, это одно и то же существо. Просто самскары или скамхи, из которых состояло сознание этого существа в, ну, скажем так, предыдущей жизни, привели к другой структуре этих сканд или санскар в следующей жизни. И метафора, которую здесь обычно использует тхеравадинский буддизм, это огонь. Вот если у нас есть одна свечка, мы можем зажечь от нее другую свечку. Будет ли огонь, который, собственно, горел на первой свечке, тем же самым огнем, который горит на второй? Ну, трудно сказать. Может быть, да, в некотором смысле, может быть, нет. Но первая свечка точно догорит, от нее ничего не останется. А вторая свечка в это время будет еще догорать, да, будет существовать. Вот примерно такие метафорические, что ли, да, модели и помогает более-менее подойти к осознанию того, что такое концепция анатта без сущностности. А? Это очень, кстати, по-христиански. По-христиански тоже отрезано, да. Может быть, может быть, может быть. И в любом случае, буддизм всячески подчеркивает важность человеческого перерождения и ценность человеческого перерождения. Я в одной из предыдущих лекций проявил метафору про черепаху, да, всплывающую посреди бурного океана, попадающую головой в спасательный круг. С точки зрения буддизма, человеческое перерождение важно, потому что оно предоставляет возможность реального шанса на изменение. Жизнь — это шанс на шанс получить шанс. Да, вот примерно. Такими видится буддистам. На изменение чего, Антон? На изменение структуры своего сознания, к которые могут привести к нирване, к выходу за пределы перерождения. А если нет вот этой цепочки непрерывной, то какая-то как-то сразу теряется вообще смысл и перспектива. Нет, дело не в этом. А просто самскары, да, скандхи, совокупность дхарм могут собраться в такой причудливый коктейль, который называется человеческое сознание. И этот коктейль потенциально гипотетически способен на акт самоосознавания в Херсе, в ходе которого он может дойти до нирваны. А другие способы сборки нечеловеческие, они либо вообще на это не способны, либо способны с такой маленькой вероятностью, что она почти нереализуема. Ну, вот животные вообще не способны. Голодные духи... Животные черепахи, всплывающие со дна моря, попасть в... Да, то есть статистически именно человеческое существование с точки зрения буддизма наиболее вероятно может привести к нирване. И то этот шанс исчезающий мало. Просто немножко теряется ветер, если вот этот, ну, как бы мистический, допустим, христианин, да, там, ну, добрый, да, он просто очень сильно боится там ада по губу, у него одно воплощение, он, соответственно, старается за одно воплощение, ну, там, молится, там, выполняет там обряды, травёли. Буддист традиционный, вот как я его понимал, да, он работает на перспективу, понимает, что есть инкарнация, он переродится, там и рано или поздно он встретится с нирваной. В случае, как вы сказали, как бы перспективы нет, ну типа, что встречается, я ее не чувствую. Перспективы есть, и она весьма интересна, то есть перспектива следующая. Если масштаб другой взять, я имею в виду, ну, типа там, тысячелетий там. Да, если взять масштаб тысячелетия, то человек заинтересован в том, чтобы в мире осталась сангха, то есть вот, буддийская церковь, в мире осталось буддийское учение, дхарма, и в мире остались, ну если уж не Будды, то по крайней мере реально практикующие, люди, достигшие архатства, люди, хотя бы достигшие дхьяны. Почему он в этом заинтересован? Да потому что если так случится, что в мире останется сангха, то и через 100 лет, и через 200, и через 300 в мире будет возможно жить. Иногда может быть даже приятно жить. Да? Не так неприятно, как было бы, если бы сангхи не было. Там было вообще отвратительно и беспросветно. Да? И поэтому даже принимая идею того, что ну, перерождаюсь, собственно, не я, что-то такое другое, все равно с этой точки зрения вот этому другому будет гораздо комфортнее жить в следующем мире. Ну и в этом другом будут частички меня. Все-таки будут. Да, потому что дхармы, или запчасти, да, скандхи, из которых будет слагаться новое сознание, представляют собой так или иначе части того сознания, которое на текущий момент реализуется у меня. Понимая всю условность термина «меня», да, и понимая всю условность вообще понятия «я» в буддизме. Сложная концепция, да? Я понятно, я просто так ощущение, как будто я вижу, что подкорку у себя выбили. Ну так, на слух звучит так. Тем более, что на прошлой лекции говорили о том, что Тхеравада предполагает ценность индивидуального просветления. Да, а вот это, да, вот, потому что правильно. Да, да, как бы просто теряется, ну что, я просто... Да нет, дело не в этом. Просто люди в рамках Тхеравады считают, что если им не удастся вот сейчас за эту жизнь, да, осуществить просветление, это прискорбно. Потому что кто его знает, кем ты там пересоберешься в следующий, да? Ну или не ты. А если часть в бухгалтерии у них, кстати, кем пересоберешься? Нет, бухгалтерия, сейчас я пройду. Но если будет существовать сангха, если она будет поддерживаться мирянами, благодаря ритуалу дан, подношения, да, если в рамках сангхи учение будет транслироваться без искажений, то есть реальное учение, а не фейк, не симулятор, то это увеличивает шансы на то, что в мире в целом дальше будет возможность достижения нирваны и просветления, отлично от нуля. Вот. И вот это, может быть, исчезающая малая вероятность, но тем не менее вероятность, она и подогревает всю Тхераваду. Интересно, да? Реально, шанс на шанс получить шанс. Неярко звучит. Что? Неярко звучит. Неярко звучит. Неярко. В махаянском буддизме это звучит более ярко, безусловно, потому что сам институт тулку, этих сознательных перерожденцев, о котором шла речь, Далай-лама, предполагается, находящимся в статусе тулку, то есть достигший такой сборки сознания, при которой возможно сознательное перерождение, выбор того, кем переродится, и знание о том, кем он будет в следующей жизни. Сохранение личности предыдущей, получается. Ну вот да, сохранение каких-то, там, не знаю, информационных пакетов. Да, осознаваемых. Да-да-да, от предыдущей личности к следующему перерождению. Вот это уже махаянская штука такая, да. Но тем не менее, вот там, да, там уже больше понятно, за что бороться, как бы, да. И цель такая более близкая, но она же, в частности, еще обусловлена тем, что в махаянском буддизме даются обеты бодхисаттвы. Не входить в нирвану до тех пор, пока все остальные не войдут. И если бы людям вообще перекрыли любую надежду, вот я бодхисаттва, а я же сам ничего не достигну, еще же так и буду сидеть, да. Все этим будем помогать. Да-да-да. Ну, помогать-то это хорошо, но что же, я сам-то так и буду сидеть. Они говорят, ну, дружище, есть как бы лайт-версия такая. Ты все-таки не будешь вот обычным человеком, ты будешь, например, тулку, да, таким продвинутым практикующим, который, конечно, обязуется в нирвану не входить пока, подождет. Но он так классно перерождается, что хотя бы гарантированно удерживает в следующем перерождении конфигурацию сознания, необходимую для того, чтобы не терять накопленных информационных и, может быть, каких-то еще дхармических следов, которые тебе важны. Ну, является маяком для... Да, является маяком для всех остальных. Есть, получается, что махаяна и тхеравада, они какие-то смежники, короче. Одни ворота держат открытыми, а другие, там, собственно, этих, тех, кто там объясняет. Ой, но при этом... Последний уйдут с корабля, да. При этом махаянские буддисты, они не считают просветление архата чем-то крутым, значимым и окончательным. Они считают, что такие практикабудды, эти вот архаты, они достигли, да, просветления индивидуально. Ну что это такое? Это несерьезно. В любом случае, это так себе результат. И они не так высоко ценят достижения тхеравадинских архатов. Вот в чем дело, да? Поэтому, ну да, можно сказать, что они смежники, они специализируются на открытой двери. Даже в этом они как бы вот не это... Но при этом вот, они, убрали, вот именно что. При этом они оценивают все-таки друг друга, ну не так высоко, как могли бы. Да, не то, чтобы эта смежность ну, признавалась, и там махаянские буддисты говорили бы, да, мы готовим дорогу к архатству. Он говорит, ну архатство это не так значимо. Мы пошли дальше архатства, говорят махаянские буддисты. А тхеравадинские заявляют, а нет ничего дальше архатства, ребята, вы о чем? Это вообще не под доктриной Будды. Где вы вообще видели, что тут дальше архатство? Не концепцию нирваны отрицают? Кто? Нет, нет, они считают, что архаты как раз входят в нирвану, и все. И нет ничего, кроме личного просветления, все остальное выдумки махаянистов. Нет никакого группового коллективного просветления, нет группового входа в нирвану, потому что по меткому высказыванию одного достаточно веселого человека, считать, что ты можешь войти в нирвану только после того, как все остальные существа Вселенной войдут в нее, это все равно, что заявлять, будто бы я проснусь только после того, как проснутся все персонажи моего сновидения. Вот это тхеравадинское воззрение, это метафора того, как смотрит тхеравада на вещи. Да? Они говорят, что за бред вообще? Существует только индивидуальное прозрение, потому что весь мир подобен сну. У них отчетливая феноменологическая позиция такая, да. Поэтому почему я должен дожидаться того, что все остальные живые существа войдут в нирвану, если их существование вообще-то сомнительно? Вообще вопрос теряет смысл при этом. Да, для меня. Они подобны персонажам сновидения. Я вообще до конца не уверен, существует ли другой человек, или это всего лишь мой глюк, да, один из персонажа, одна из проекций. Мало бы просветляться. Вот, да. А индивидуальное просветление – это вещь вполне ощутимая, если оно произошло, да, для самого субъекта, как бы не спорным относительно было его существование. Еще раз подчеркиваю, динамически, как процесс, субъект объявляется существующим в буддизме. Я существую в буддизме, если рассматривать его как процесс, как горение свечи. Вот я, как условный процесс, с точки зрения тхеравады, существует. Но я, как некоторая тождественная самой себе сущность, переходящая из одного перерождения в другое без изменений, не существует. С точки зрения бессмертной. Да, да. Душа, которая, да, без изменений. Имеешь свой индивидуальный номер, например. Ну, вот я не знаю. Даже или имя, номер, неважно. В общем, да, как неизменная, тождественная самой себе бессмертная основа, которая переходит из одного существования в другое. Вот в таком виде не существует души, не существует я. И именно об этом концепция анатмавады. Почему? Потому что первоначально буддизм сформировался на концептуальном противостоянии с брахманизмом, с индуизмом, если угодно. Буддизм спорил с тем, о чем заявлял брахманизм, а именно, что существует вот некий атман, тождественный самому себе, и этот атман без изменения дальше перевоплощался в колесе сансары. Буддизм поставил вопрос следующим образом. Друзья, а может быть... Если понижаясь в ранг, да, получается. А может быть, этот атман сам состоит из частей? Может быть, атман — это не сущность, а процесс? И этот процесс может исчезать, появляться, ну, как горение. Да? Может быть, необходимы элементы для того, чтобы это горение организовать. А если эти элементы отсутствуют, горения не будет. И тогда горение — это не какое-то похожее на душу, да, такое самосущую и тождественную самой себе вещь, а горение — это процесс, который имеет мерцающий характер. То оно есть, то его нет. Да? То оно затухает, то оно возрождается. То оно затухло совсем, то оно вновь возродилось, если там что-то разожгло пламя. И является ли пламя одним и тем же или разным, если оно затухло и возродилось, это еще большой вопрос. Да? Вот какая нестандартная, довольно сложная с точки зрения западного ума метафизика, подоплека концептуальная у буддийского взгляда на «я». То есть «я» как процесс, да, процессуальная метафизика, вообще сложно, если это подумать, это не просто для западного интеллекта. И если, например, западный ум всегда предпочитал верить в целое в противовес реальному существованию частей, то буддизм, наоборот, предпочитал верить в существование частей в противовес целому. Ну, например, если мы говорим о корабле, то с какого момента корабль становится кораблем? Когда он полностью собран на заводе, да, кораблестроительном, спущен на воду, или когда он почти собран, или когда он собран, но не спущен, если, опять же, корабль перестраивать по досочке или там, по одной запчасти, если это там, не древесный корабль, да, какой-то металлический, как сейчас, или там, бетонный, то начиная с какого момента этот корабль становится другим кораблем? Когда пересобран последний элемент? Или когда пересобран первый элемент? Или вот вообще когда? Буддизм отвечает на все эти вопросы просто. Да никогда. То есть мы вообще не верим в существование корабля как чего-то единого. Мы считаем, что это просто конгломерат частей, которые временно объединились. И мы даже не пытаемся придать серьезного сущностного значения термину «корабль». Потому что мы маркируем им, этим термином, условное единство частей. Прекрасно осознавая, что оно абсолютно условно и никакого корабля не существует, существует лишь набор частей, находящихся вот в какой-то конфигурации. А западная метафизика, начиная с Платона, или даже Сократа, может быть, исходила из другой предпосылки. Сократ полагал, что существует именно идея корабля, в первую очередь. А отдельные части, из которых корабль сложен, не так важны. Они могут меняться, пересобираться, а идея корабля остается вечной. В общем, различие, да? И это различие, оно принципиальное, оно крайне интересно. Почему-то редко на него указывают, хотя, мне кажется, стоит это сделать, да, как мы сейчас это осуществили. Да. И вот с точки зрения буддизма таким кораблем является человеческое «я». Начиная с такого момента, «я» — это уже не «я». Может быть, «я» — это не совсем тот «я», который был в детстве. Или все-таки немножко тот. Ну, как. Или, может быть, я перестану быть собой только когда умру. Да? Или, может быть, я вообще перестаю быть собой каждое утро, потому что просыпаюсь после сна, в котором мое сознание отсутствовало гарантированно. То есть точно был темный провал в неосознавании. И в этом смысле, просыпаясь каждое утро, мы переживаем микросмерть, микропотерю себя. И можно сказать, что мы пересобираемся, как этот корабль, в одной досочке. Да? То есть, когда, с какого момента отсчитывать модификацию этого «я», его смещение или его исчезновение? А может быть, вообще каждое мгновение это «я» меняется? потому что мысль сменяется другой мыслью. Да, в детстве организмы обновляются, все что-то говорили, что там... Да, но это с позиции материализма. Да, да, я да. Всячески настаиваю на том, что буддизм точно не материализм, и буддизм оценивает все с позиции феноменологии от первого лица, через свое восприятие, поэтому он вообще не забирается в материалистические дебри, касающиеся клеток. Он считает, что все это возможно, но сомнительно. То есть надо еще проверить, да? Еще посмотрим, говорит, а кто знает, вдруг наврут ученые, да? Мы же не абсолютно уверены в этом знании. А вдруг это фейк, как рыбий жир, да, его польза, который в конце советской эпохи распространялся, детей кормили рыбий жир, а потом неожиданно Минздрав СССР выпустил постановление о том, что не так уж это и полезно, и отменили всеобщее кормление рыбьим жиром, хотя все было по науке, да, и ввод, и запрет. Ну или там коронавирусный запрет, да, верить в него или нет, да, тоже масса мнений, и тут... Да, буддизм придерживается такой, да, такой позиции вежливого скепсиса, весьма, кстати, наукообразного, даже более научного, чем западная наука, которая верует в материю, в ее независимое существование от разума. Да? А буддизм говорит, давайте, давайте еще подумаем, а? Кто знает, давайте не будем принимать скоропалительные решения, да, и давайте опираться на факты. А факты заключаются в том, что я сейчас имею вот эти вот восприятия сенсорные. У меня сейчас определенное состояние, фиксирую как факт, да, о том, существует ли материя и в каком отношении она находится к моему разуму. Давайте пока не будем скоропалительно, да, об этом говорить, мы пока не уверены в том, что это так. То есть, прям... Официальная позиция буддистов по теме на тему науки? Это позиция, ну скажем так, в целом учения Будды и позиция Абхидхармы, хотя отдельные буддисты, конечно, могут придерживаться разных верований на эту тему. Но Далай-лама, как известно, больше в мире поддерживает науку. Да? И он считает, что если буддийские учения в чем-то расходятся с позицией науки, мы должны реформировать буддийское учение. Ну, это может быть, это пиар-ход, конечно, может быть, он... Он еще и вырос в такое время, когда прогресс пиар вообще вовсю. Да, а вот, например, просто... тайские Тхеравади, например, Будда Дас, один из представителей буддийского ренессанса в 20 уже веке, умерший в 1995 году только, вот он довольно так скептически относился к успехам науки и, конечно, признавая их относительную ценность, считал, что надо оставаться на последовательно феноменологических позициях, потому что это буддийские позиции, и традиционно их, собственно, придерживаться. Не отпускать их, потому что зачем нам верить еще дополнительно в какую-то науку, когда у нас есть учение Будды, и его не надо даже воспринимать на веру, а надо его проверять на личном опыте, феноменологически. А в науку приходится верить. К сожалению. Вот именно в этом смысле, да, верить в то, что существует внешний мир, верить в то, что существует какая-то материя, а не просто набор дхам, концептуальных элементов, ну, влияющих на мое сознание, ну и так далее. Ну, в общем, матрица, вот фильм «Матрица» — это тот водораздел, с которого начинается буддизм. Мы можем верить в то, что реальный мир по-настоящему существует, мы можем считать, что находимся в матрице, и в том и другом случае буддизм истинен. Потому что он воздерживается от окончательного суждения на эту тему и говорит, ну ладно, даже если мы в матрице, все равно вот, есть некоторые наблюдаемые феномены, которые либо делают нас более счастливыми, либо наоборот более несчастными. Давайте становиться более счастливыми, избавляясь от несчастья. Давайте культивировать сукху по возможности, избавляясь от дукхи. Да? Вот о чем говорит буддизм. И в этом плане он гораздо более последовательно логичен, чем наука даже. Вот Буддадаса, как человек, наверное, увенчавший на текущий момент собой буддийский ренессанс, призывает придерживаться вот этой последовательно феноменологической позиции, ну и почему бы не последовать его примеру, если уж люди считают себя буддистами или там, интересуются буддизмом как мировоззрением. Ну вот, то есть с этой точки зрения мне представляется тхеравадинская позиция более, ну, не то чтобы обоснованная, наверное, все-таки более близкой к изначальному духу буддизма, что ли. Что правда же, но вот скорее вот это написано в суттах, ну или в сутрах буддийских, а не истории про Бордо и про Будду Амитабху, которому нужно помолиться для того, что он забрал в чистые земли. Это вот японский и китайский буддизм, Будда Амитабхи, так называемый, одна из ветвей, которая вообще уже имеет с традиционным буддизмом мало общего, потому что они молятся Будде. Да, больше похоже на христианство, они молятся Будде Амитабхе, для того, чтобы он снизошел к ним и забрал бы их в чистую землю. То есть чистые земли – это такой пласт существования, на котором все занимаются медитацией, всем в целом хорошо, то есть весьма мало страданий, практически одна сукха, очень мало духи, и почти все имеют шансы на то, чтобы достичь просветления очень быстро. Да? Чистилище, в принципе, аналог. Ну, такое, знаешь, очень позитивное чистилище, это мир над нашим, как бы, специально созданный. На рай вообще-то. Да, похоже больше на рай. Это уже конечная цель. Это не совсем конечная цель, но это настолько ближе к нирване, настолько ближе к райским мирам, но нирваническим. Да? Верхнее чистилище. Откуда можно и вниз, если человек говорит, если и вверх можно выехать? Да. Вот это вот верхнее чистилище, типа того, это такой позитивный мир, который почему-то не был обозначен на всех предыдущих концептуальных картах буддийских, но вот его ввели китайские и японские буддисты, да, ну, не все, да, поэтому школ, например, направлений. И есть какие-то версии в буддизме по поводу нирваны, вообще описание там или... Есть очень много версий, я сейчас к этому перейду как раз, потому что мы будем обсуждать, как исказил Нью Эйдж само понятие нирваны, и мы обязательно пройдемся по этому. Давайте я пока закончу. Часть, касающаяся теософии, часть, касающаяся того, как теософия потопталась на буддизме. В, собственно, философских пассажах теософских авторов постоянно смешиваются буддизм и индуизм. Вот еще такой пункт. Есть огромное количество концепций, которые преподносятся как буддийские в учении Блаватской, да, там, Олкота, на самом деле являются индуистскими и не буддийскими. Буддизм не пантеистичен. Буддизм, как мы говорили, радикально и последовательно феноменологичен. С точки зрения буддизма весь мир есть порождение сознания. Но в основном теософы как раз придерживаются пантеистической, антибуддийской доктрины. Ну вот, например, душа, с их точки зрения, это проявление единого. И оно, это единое, может проявлять себя в разных отражениях. Вот. Ну, то есть, с точки зрения буддизма, это какая-то странная ересь. Кстати, с точки зрения всех остальных мировых религий, это тоже ересь, и с точки зрения платонизма ересь, по другим основаниям, с точки зрения христианства ересь, в общем, такая ересь. По поводу души или по поводу того, что душа часть целого? Да, по поводу того, что душа часть целого, по поводу того, что происходит в разных отражениях, по поводу того, что одна и та же жизнь, одно я пребывает во всех формах Вселенной, это общее я, желающее проявиться, которое является скрытым источником эволюционных процессов, как, собственно, пишет Блаватская в своей книге «Понятие Прима». Но не буду зачитывать это все, потому что, мне кажется, даже не имеет особого смысла. Так, хорошо. И у Блаватской фигурируется довольно логичный термин для обозначения основы своей космологии. Это материя. То есть Блаватская верует только в материю, и предметом поклонения является не божество, а бессознательная материя, которая постепенно должна разогреться до божественного уровня. Вот таково воззрение теософов. Перерождение объявляется материальными, сводимыми к круговороту материальных частиц. Те частицы, которые составляют свойственную человеку комбинацию, ранее уже проявлялись в более низком качестве, считает теософ. И обратно, то, что сейчас составляет человека, может уйти назад в растение и животное. И не только животное может превратиться в человека, но и растение. Итак, материализм отличает теософию от буддизма. Буддизм, еще раз подчеркиваю, последовательно феноменологичен. С точки зрения буддизма вообще сомнительно существование какой-то материи. Есть она, нет, это еще надо проверить и доказать. С точки зрения теософов материя не только существует, но и составляет некое ядро, некую основу. Можно сказать, что вот теософия это как раз логос Кибелы под Дугин. А вот буддизм это не логос Кибелы совсем. Это либо логос Диониса, как говорят, либо логос Диониса в сочетании с логосом Аполлона. Это крайне интересно. И вот именно вопрос о материи рисует водораздел между теософским фейком, симулятором буддизма и реальным буддизмом. Так, хорошо. Ну, очевидно, в этом тяготении к материи проявлялся дух времени, вот, царство количества по Генону. Генон, кстати, неоднократно критиковал теософию. Будучи традиционалистом, он четко размежевывал свой подход к сакральному и подход к теософу. Ну и полагал, что в теософии проявились представления, свойственные буржуа, третьему сословию. Ну, не безосновательно. Что касается переселения душ, так называемого, да, во-первых, никакого переселения душ в буддизме вообще нет. Если теософия в самом деле хотела быть эзотерическим буддизмом, надо было бы ей отказаться от идеи переселения душ. Вообще те смыслы, которые присутствуют в речи европейца, когда он говорит «душа» или «личность», чужды буддийской традиции, которая даже не знает существования таких реальностей. Надо бы еще буддистам объяснять, что такое, собственно, душа. Потому что атман, который они отрицают, это не душа. На первой лекции я об этом подробно рассказывал. Ну и сейчас даже вот несколько слов. Так, еще одно отличие теософии, нью-эйджа, который вырос на ее основе от классического буддизма, состоит в ее отношении к колесу сансары, к так называемому перевоплощению. Для буддизма исходная точка – это искреннее отвращение к сансаре, к этому бесконечному колесу неконтролируемых перерождений. Для теософии, наоборот, это калитка в новое, радостное, неведомое существование, в дивный новый мир нью-эйджа. То есть, ребята, перерождение есть, и это круто, говорят нам теософы и нью-эйдж. Да, возрадуйтесь, ибо переродитесь. На это буддисты как-то так косятся, хмыкают и говорят, а в чем, собственно, прикол? Что классного в том, что я перерожусь неконтролируемо. А на это, кстати, теософ отвечает, а что это неконтролируемо? А вы контролируете, батенька. Ну, вы там как-нибудь раз у махаянеца в бордо подсуетитесь, и давайте вы подгребаете к нужным перерождениям. Почему? Потому что сама концепция кармы в теософии сильно искажена по отношению к концепции кармы в буддизме. Сейчас мы с этим разберемся. С точки зрения теософии и всего нью-эйджа, который вытекает из этой теософии, карма – это что-то типа как раз баланса на этических счетах, находящихся в хрониках Акаши, да, неведомых, где индивиду выдается либо волчий билет в следующее перерождение, как голодному духу там, или в адских мирах, или же наоборот, дается карт-бланш на то, чтобы переродиться императором, великим ученым и вообще богом, или полубогом хотя бы. Если вы когда-нибудь всерьез разговаривали с человеком, являющимся адептом нью-эйджа, то вполне могли услышать от него высказывания наподобие: ну, я вот в предыдущем воплощении была Клеопатрой, да, а потом вот в следующем воплощении я планирую быть, и дальше человек называет, кем он планирует быть, да, потому что считается в этом нью-эйдже, что нет ничего проще, чем выбрать себе следующую шкурку для перевоплощения. Это как вот в игре Sims, да, буквально. Выбираешь себе персонажа, там как-то его одеваешь, прокачиваешь, вуаля, переродился, молодец, аплодисменты. Да? Конечно же, с точки зрения традиционного буддизма это абсолютно не так. И, к сожалению, к величайшему сожалению, человек не может контролировать этот процесс перерождения. Это является, собственно, причиной страдания в сансаре. Ну, по крайней мере, причиной сильных страданий. Страдают все, но некоторые страдают больше других, и, к сожалению, человек до конца не способен быть твердо уверенным, что в следующем перерождении будет возможность собраться так, чтобы страдания были меньше, чем в этом. Да? Опять же, Махаянский институт Тунку – это некоторая такая поблажка, бонус существам, которые долго работали над собой, медитацией, и как бы уже могут с большей степенью уверенности считать, что они переродятся кем надо. А обычный человек, даже с точки зрения махаянского буддизма, точно не может, подобно Далай Ламе или другим толкам, да, рассчитывать на 100% гарантию удачного перерождения. То есть даже в махаянском буддизме и в тибетском, боджраянском буддизме, являющемся подъездом махаянского, обычный мирянин не может, подобно любой шизотерически ориентированной дамочке с Запада, да, позволить себе высказывать, ну я там в следующей жизни перерожусь, конечно же, там полубогом, все понятно, да. Это что-то кощунственное и непонятное. Как так? Да? С чего ты взял, что переродишься этим? Буддийская концепция кармы, как опять же я говорил на одной из предыдущих лекций, близка к тому, что можно обозначить термином детерминизм. Это всеобщая причинно-следственная связь, проникающая во все уголки сансары и пронизывающая собой все. Да, это взаимозависимость, имеющая тотальный характер, всеобщее перетекание одного в другое. И человек всего лишь встроен как процесс в этот бесконечный барабан детерминизма, да, колесо сансары, которое перемалывает бесконечно вот эти вот пытающиеся собраться в некое осознающую структуру дхармы, сансары. Какая роль этой кармы? А? И какая роль в итоге? А карма – это, грубо говоря, причинно-следственные ходы, это паттерны, по которым происходит вращение этого колеса. То есть, грубо говоря, карма всегда мгновенна. Можно так сказать? Карма – это закон, это вот именно причинно-следственная связь, это сам принцип влияния одного на другое. Это понятно, да, но просто, допустим, вот противовес этой бухгалтерии, всегда, которая есть вот, там, в Махаяне, я понимаю, да, там, или в есть история в бухгалтерии. В теософии, а в традициях нет никакой бухгалтерии? Все-таки в Махаяне все-таки не идет речь о бухгалтерии, это именно теософские влияния, да. А все-таки там в Махаяне по-другому. Мне показалось, просто вчера, ну, на прошлой лекции говорил, что там какой-то был... В индуизме, да, да, бухгалтерия вот, своя. Вот в индуизме действительно в некотором смысле можно говорить о наличии некой такой сакральной бухгалтерии, да, которая подвластна богам. И эти боги ведут эту сакральную. Да, в индуизме, но не в буддизме, даже не в махаянском, нет. То есть на итог жизни карма не влияет никак? Влияет, потому что итог жизни предопределен теми поступками, которые человек совершал в этой жизни. Точно так же, как траектория шара, который бьют ким, предопределена замахом, предопределена конкретной силой удара. Но она не всегда мгновенная карма получается. То есть, конечно, не всегда мгновенная. Не всегда мгновенная, потому что получается так, что там сложилась куча всех этих отрицательных и одновременно бахнули в тебе такой удар из космоса, кармический. Вот это сейчас чисто нью-эйджерское представление, да, кармический удар. Мне интересен механизм. Окей, вот, да. То есть, если нет бухгалтерии, значит, получается, что вся причинно-следственная, вот этот детерминизм, да, он, по идее, должен на тебя выливаться прямо сейчас. Он имеет законообразный характер. Вот точно так же, как существует физический закон обычный, да, точно так же можно сказать, что продолжением этих физических законов является карма. И карма не позиционируется как нечто такое вот сбоку, да, присобаченная к этим физическим законам и в неком четвертом измерении, да, осуществляющей вот эту вот сакральную кармическую бухгалтерию. Карма позиционируется просто как принцип, в соответствии с которым определенные поступки приводят к определенным следствиям. Все, ничего больше. Именно не написано, какие поступки к этим следствиям? Не написано нигде. Это понятно. Плод того, как человек... Выясняй сам. Да, по жизни какую траекторию? Угу. Он, как метеор, прочерчивает. Все дороги моей жизни привели меня сейчас сюда. Да, да, да. Все события, микрособытия, да, все микропоступки, угу, да, все косвенные малые влияния, все они привели вот сюда. Сейчас. Это именно детерминизм. Мне кажется, это самый удачный термин. Просто его несколько, может быть, расширительно следует толковать, не только в отношении физических законов. Вот и все. Mm-hmm. Так. И нет никаких вот этих принципов, да, соответствия, которые, знаете, вот, глаз за глаз, зуб за зуб. Там, или если ты сделал плохо другому, тебе будет плохо самому. Вообще нет. Вот нет, нет, все серьезнее. Без этих принципов вот просто само осознание чистой причинно-следственной связи, которую мы и так привыкли в жизни, которую мы и так понимаем, и долговременных последствий своих же собственных поступков и приводит к осознанию вот этого буддийского принципа кармы, буддийского принципа детерминизма. С точки зрения буддизма карма законосообразна, безличностна. И всего лишь заключается в том, что следствие неизбежно приводит к другим следствиям, а те к еще каким-то следствиям. И все является следствием чего-то, что было следствием еще в прошлом. Это цепочка. Причина следствия тянется невероятное количество лет. В общем, детерминизм на всех уровнях. Есть довольно такой странный ответ, который какой-то, я уже просто не помню кто, но какой-то есть там, типа гуру давал любителям поговорить про карму, про мужское воплощение. Когда его доставали, говорит, есть простой способ, как вообще все это увидеть, вообще все твои прошлые жизни, воплощения, почему-то. Ну там все как, говорит, просто посмотрите на себя в зеркало. Вот оно и, в общем-то, прям будет перед вами. Ну, вот, да, но для этого нужно описать концептуальный бэкграунд, который он имел в виду, когда это говорил. Вот я сейчас пытаюсь это сделать. Этот концептуальный бэкграунд, конечно, не близок к западному уму, и надо осуществить. Карма это даже не закон с точки зрения. Это закон, это свойство окружающей. Это закон, но это закон в том же смысле, в котором мы говорим о законе притяжения, да, законе природы. То есть это вот такого типа закон. Это не закон юридический. Да, это закон вот именно как законосообразность некая, да, которая есть как принцип вот некий, да, который не отменить, он просто существует. Потому что причина приводит к следствию, банально. Да? Вот и все. Просто эти причины следствия столько, и они так складываются между собой на протяжении тысячелетий, что отдаленные последствия они так иначе приведут, да, вот к чему-то. Но есть, опять же, позитивные новости с точки зрения буддизма. Позитивная новость заключается в том, что нирвана устраняет все кармические следы. То есть человек, достигший нирваны, имеет возможность произвольно выбирать себе дальнейшие действия, дальнейшие следствия, будучи избавленным от необходимости быть встроенным в этот механизм. То есть именно достижение нирваны и знаменует собой выход из-под этого закона, это единственный протол в реальности сансары, в этой бесконечной ткани механических, перетекающих один в другой процессов. И вот нирвана знаменует собой достижение такого уровня немеханичности, такого уровня сознательности, осознанности, что наконец впервые становится возможным абсолютно недетерминированный поступок, выпадающий за рамки детерминистичной логики кармы. Вот что такое. Интересно, да? Это с точки зрения Тхеравады. Да. Такая история, да? Чтобы я дошел до конца доски и стал там. Ну, это, конечно, можно так интерпретировать, а можно и по-другому, да? Это, наверное... Какая свежая тема. Да, это, наверное, будет больше... Сейчас все поступили, речь идет о конкретном персонале. Конкретный персонале. То есть Архат, терминал Архат. Человек, который выпадает из вот этого механического... беспощадного незакона. Да. Это похоже вот на что. Это похоже на попытки собрать искусственный интеллект. Да? Когда ученые стараются из совокупности механических частей собрать что-то, что будет обладать творческим мышлением. Но у них не получается, да, пока. А буддизм идет дальше. Он говорит, ребят, да вы сами такие биомеханоиды. То есть вот вы думаете, может быть, что вы произвольно осознанно, а где там? А ну, нет, бывает, это не свежая мысль. Да, это не свежая мысль, но она как раз от буддизма идет, ему 2500 лет с лишним. Да? Это не свежая мысль, но которая как раз оттуда. Да? И тут при том, что ты говоришь, они не материалисты. Да, они не материалисты. Они говорят о том, что на уровне феноменологии, на уровне ментальных актов можно обнаружить, что ментальные акты перетекают один в другой не случайным образом, а по некой схеме, по некому, как мы сказали, паттерну. Да? Есть паттерн перетекания ментальных актов. Натоптанными дорожками ходят. Да. И вообще-то, вот каждая следующая мысль обусловлена некой предыдущей, да, и там эмоциональным состоянием, которое, и чем-то еще, сенсорным объектом, который зафиксирован, да, в поле внимания раньше. И человек, как хомяк, бегает с подобным механическому устройству в этой бесконечной череде причин и следствий, которая вызывается одно другое, без единой остановки, без единого прокола этой детерминистичности. И вот только тогда, когда человек достигает нирваны, он может с уверенностью заявить, что да, наконец-то я освободился, наконец-то я могу осуществить по-настоящему спонтанные действия, не обусловленные предыдущими. Это опять же, вот, опять те же слова, только уже с точки зрения вот, феноменологии, да, восприятия личного, да, своего. Да, да. Грубо говоря, можешь позволить себе свежую мысль, только когда она все остальные, да, по-настоящему свежие. Все остальные, они такие, в общем. Да, вызваны чем-то раньше, да, да, да, да. Старых носков. Да, да, да. То есть перетекающие за друг друга, да. Нормально. Вот что такое нирвана, и это крайне такой интересный подход, да. И вот если так на нее смотреть, то действительно немного проясняется, например, что могли иметь в виду люди, которые постоянно говорили о том, что нирвана это и не то, и не то, да, и не одно, и не другое. И не смерть, эго. Да? Но в то же время и непривычная жизнь, эго, привычная жизнь, сознание в той конфигурации, в которой оно было до этого. Получается, что нирвана – это нахождение в такой позиции, которая позволяет сознанию бесконечно реконфигурироваться, как угодно. То есть абсолютная произвольность сознания. Вот что такое нирвана. На этом основании, кстати, я сближаю Будду с радикальным субъектом Дугину, потому что, ну, по сути, в том другом случае речь идет о бесконечной произвольности, которую себе может позволить субъект. А кто себе может позволить в реальности такую бесконечную произвольность? Вот если подбираться к этому вопросу с точки зрения творчества, с точки зрения того, способен ли человек на по-настоящему немотивированный акт, по-настоящему выходящий за пределы причин и следствий и ничем не обусловленный, вот тогда, пожалуй, окажется, что только Будда, только Архат, достигший нирваны, и способен на вот такую творческую, по-настоящему большую куте мысль. Ага. И, собственно, дальше буду придерживаться той же позиции и буду рассматривать буддизм, исходя из такого понимания. А как относятся к карме теософия и нью-эйдж? Ну, как относится нью-эйдж к карме? Относится как к тому, что можно наработать, что можно задобрить иногда. Вот, почистить. Почистить, прекрасно. Почистить. Знаете, ну, как, съезжу-ка на ретрит на Бали, да? Почищу-ка я карму, да? Говорит... Камалинный барабан. Да, блондинка, которая... это другое. Сейчас мы до этого дойдем, да. Разумеется, к буддизму это не имеет никакого отношения. С точки зрения буддиста невозможно почистить карму никак до достижения нирваны. Да, вот, нирвана является единственным актом подчищения кармы. Все. Никаких других способов там, почистить карму с помощью песнопения, вращения молитвенных барабанов, трипа на Бали не существует. Вот. И смотрите, интересно еще. Что карма, еще раз подчеркиваю, это всего лишь детерминизм, это механизм, причем, естественно, как его можно почистить, он просто есть, ё-моё, каким образом, да? И только выходя за рамки этого механизма, осуществив прорыв нирваны в трансцендентную, абсолютную спонтанность, необусловленность, вот только тогда человек может в какой-то мере говорить, что он почистил карму, да? Хотя тоже тут странное слово. И почистил, скажем так, стал на дни, да, если ну, формально получается все. Да, что-то, ну, может быть, как-то так, да. Окей, ну и, да, ну и, собственно, медитация точно так же искажена нью-эйджем, искажена теософией, которая предшествовала нью-эйджу. Например, сейчас часто считается, что медитация – это какая-то безмолвная, незреченная молитва, устремление души, просьба о каком-то личном благе. Или что это вообще в целом все хорошее против всего плохого, какое-то благопожелание, имеющее определенный характер, да? Или это какая-то визуализация, направленная на то, чтобы привлечь в свою жизнь то, что оказалось в рамках этой визуализации. Ну, там, не знаю, машину, квартиру. Благополучие. Да, да, благополучие и успех. И успех, дорогие друзья, да, привлечь в свою жизнь. Ну, в общем, вот такой вот нью-эйдж бред, который, естественно, не имеет ничего общего с пониманием медитации в буддизме. А давайте сейчас как раз перейдем к тому, как медитация принимается в буддизме и что же такое, собственно, эта самая медитация. Во-первых, стоит отметить, что сам термин медитация, естественно, не буддийский, это вообще-то латинский термин, да? Медитари, происходящий от него медитатио. Наверное, вы знаете о том, что одно из сочинений Декарта называется «Рассуждение о методе» или «Медитации о методе». Слово «медитатио» используется. Более того, одно из сочинений Гуссерля называлось «Картезианские медитации». Гуссерль как раз имел Декарта. Картезианский, декартовский, значит. Да. Потому что монашеское имя Декарта было Картезий, собственно. Да, поэтому картезианский. То есть само слово «медитация» западное, как это ни парадоксально. Но то, что им сейчас тяжелые руки нью-эйджа и теософия обозначается, это преимущество восточной практики. Причем часто неверно понято и скособочено. Да? Поэтому надо опять отвоевать это концептуальное пространство, осуществить исправление имен и вернуть более-менее здравое понимание тому, что же такое медитация. Для начала, наверное, стоит рассказать о том, чем не является медитация, и развеять популярные мифы New Age на эту тему. Медитация – это не остановка мыслей. Остановить мысли можно разными способами, но проще всего, наверное, топором. Вот медитация не является этим, да, остановкой мысли. Иначе мы, например, каждую ночь медитировали бы, когда проваливаемся в полную бессознательность. Мы не медитируем, когда проваливаемся в полную бессознательность ночью, да? Все-таки. Дальше. Медитация – это не успокоение сознания. Вот не очень принято считать, что вот можно сесть так вот, успокоиться, все, медитируешь, молодец. Нет. Ты не занимаешься медитацией с точки зрения буддизма, если просто успокаиваешь сознание. Это опять же нью-эйджский фейк, симулякр. Ты, может быть, в лучшем случае создаешь себе более или менее благоприятные условия для последующего занятия медитацией, если успокоишь свое сознание, но ты пока не медитируешь. Да? Медитация – это не расслабление. Расслабление – это и есть расслабление. Вот ты лег, ты расслабился – это расслабление. Это не медитация никакая. Лечь в так называемую шавасану – это не значит уже автоматически начать медитировать. Медитация – это не транс. Транс и медитация – это все-таки разные состояния, и об этом различии я чуть позже поговорю. Но что же такое все-таки медитация? Можно сказать, что это ментальная деятельность по культивированию, взращиванию определенных качеств или состояний. И в буддийских странах не говорят «я пойду помедитирую», говорят, если буквально, «я пойду повзращиваю» определенные качества или состояния. То есть там это называется взращивание, практика. Причем коннотация этого термина взращивания именно такие, я бы сказал, овощеводческие, да, связанные с деятельностью по выращиванию огурцов, помидоров и вот прочего-прочего. Да, вот именно культивировать, наверное, самый удачный термин, потому что, опять же, термин культура, да, культивация тоже имеет сельскохозяйственные коннотации, уже теперь в европейских языках. То есть люди, когда уходят помедитировать в странах Тхеравады, идут культивировать некоторые качества, склонности и, может быть, состояния. Вот так. Теперь давайте разберемся с тем, какими, собственно, бывают медитации и что они позволяют развивать, что они позволяют прокачивать. Какие качества, какие состояния, какие факторы. Для этого нужно будет немножко забраться в дебри культуры индуизма, культуры, идущие с территории полуострова Индостан, потому что, как известно, буддизм вырос на субстрате индуизма, как некоторое его отрицание, как некоторое превосхождение. И огромное количество медитативных техник, которые есть в буддизме, есть также и в индуизме. Вот как ни странно, в этом плане теософы могли бы быть и правы, когда смешивали индуизм с буддизмом, но, к сожалению, они это действительно настолько неграмотно, что даже в этом плане они были неправы. Ну, Куатам уже был индуистом, значит, индуистской среди. Будда? Конечно. Да. Но он был кшатрием, но само общество, в котором он рос, разумеется, было индуистским. Тай, конечно, да, остался. А? Был инструментарий, остался. Да. И медитация была повседневным делом в Индии времен Будды. То есть огромное количество монахов практиковали медитации, разные виды медитации, и это не было чем-то совершенно исключительным. Это было нормой, да, это было совершенно нормальным способом самореализации. Ну, то есть точно так же, как сейчас можно стать кандидатом доктором наук. Это не просто, но в принципе, если пойти по нужной стезе, выполнить все необходимые этапы процедуры, то ты становишься кандидатом, там, доктором. Вот примерно такая же история была с медитацией в те времена, поскольку не было никаких технических специальностей еще, да? Они ни в каких университетах не изучались тогда. Собственно, почти единственная доступная человеку лестница восхождения была именно медитативная лестница, и она была очень хорошо проработана. Лучше, чем сегодня. Это крайне интересно. Ну, то есть, так, лучше, чем сегодня в западном обществе. Лестница социальная, имеется в виду? Нет, не социальная. Или... Не социальная, нет. Тогда личная. Личностная, да, не социальная. Лучше, чем сегодня в западном обществе, имея в виду большинство членов этого западного общества. Да? Но, наверное, хуже, чем сегодня с точки зрения, например, монаха Тхеравады. Да? Потому что сегодня, наверное, больше техник, больше известно, ну, мне так кажется. А может быть и не больше, а может быть и не лучше сегодня обстоят дела. Но вот за времена Будды было много медитативных техник, и еще даже до буддистских. Да? Вот это важно понимать. И огромная часть терминов, которые используются для описания стадий, критериев, состояний, достигаемых в рамках буддийской медитации, имеют санскритские корни. Это означает, что они древнее буддизма, они еще проистекают из индуизма, идут от вед, да, и так далее. Ну так вот, во-первых, значит, что здесь стоит упомянуть? Ну, например, часто говорят о ситхи, имея в виду сверхспособность. Слышали, наверное, да? А что же такое на самом деле ситхи? А ситхи, если отталкиваться от санскрита, это достижение чего-то как результат. То есть ситхи – это плод некой деятельности. Да? Закономерный итог, результат некоторой деятельности. Делал, сделал, да, получил. Вот ситхи, обрел результат. А достижение как процесс – это садхана. И вот, собственно, эту садхану вот люди практиковали, да, как медитацию. Что ты делаешь с собой такое, а потом раз – получилось ситхи как некий плод, как результат этого последовательного достижения. Угу. То есть получается, что медитация, во-первых, это все-таки некоторые действия внутренние. Действия, разумеется, не связанные с тем, что человек физически какими-то мышцами там, да, играет, там, внутри себя там, прибегает, а действия, преимущественно происходящие на ментальном плане. То есть какой-то последовательности ментальных актов, последовательность состояний, да, последовательность чего-то еще на внутреннем плане, что, собственно, и составляет садхану. Достижение как процесс. Да, и должно увенчиваться в результате ситхи, неким результатом. И уже сейчас понятно, что буддийская медитация должно иметь в качестве окончательной цели нирвану. Да? И отталкиваясь от того, что я чуть раньше говорил, Получается, что медитация в целом должна быть направлена на увеличение произвольности, в хорошем смысле этого слова, произвольности сознания. Да? Не слово «произвол», а слово «воля». Да? Произвольность, которая нужна, например, творческому автору для порождения чего-то по-настоящему нового, да, не бывшего. Угу. То есть свободы мысли, свободы ментальной активности и такой степени владения собой, владения ментальной структурой, которая позволяет даже перестраивать эту ментальную структуру прямо на ходу. Угу. Вот в целом магистральное направление для медитации. Если вы вообще не можете ничего с собой сделать, никак с собой не управляете и не способны перестроить свою ментальную структуру, вы должны много медитировать для того, чтобы через какое-то время, может быть, получить возможность в большей степени управлять собой, своими состояниями, ментальными структурами и быть более произвольным именно в этом смысле. Это уже проясняется, да, вот само управление, оно крайне интересно. Это совершенно не похоже на медитацию, на включение мужа, там, на денег. Собственно, это похоже, как я вас понимаю, попытка увеличения, в смысле, попытка изучения своего сознания для увеличения степеней свободы. Да, конечно. Да. Очень-очень неоднозначно начинаешь гневаться и рвать, метать, да, у тебя есть, типа, выбор такой. Либо рвать, либо метать. Либо рвать, либо метать, либо ничего, да. И ты уже начинаешь... Если раньше ты был жестко там определен, да, грубо говоря, своими автоматизмами, вот в этом смысле? Да, в этом примерно, в том числе и в этом, скажем так. Потому что медитации разные, их несколько типов, но в том числе и в этом, да. Вот. И еще один важный термин, который стоит ввести. Дхарана. Наверное, дхарана, наверное, правильно, дхарана. Удержание. С санскрита этот термин можно перевести как удержание. Но в каком смысле, собственно, удержание? Да? Например, если я визуализирую какой-то куб и делаю на протяжении получаса, осуществляю я вот эту вот дхарану или не осуществляю? Концентрация. Вот, давайте разбираться, да? Вообще-то, вот такое удержание визуального объекта называется на санскрите викальпа. Представление, дословно. Да, вот это представление, собственно, называется викальпа. То, что сейчас обычно называют визуализацией. Ну или там аудиализацией, если речь идет об аудиальной модальности. А дхарана – это активное представление, которое позволяет еще что-то новое узнать о предмете этого представления. Дхарана основана на активном исследующем внимании, а не просто на воспроизведении того, что уже известно. Вот это очень важный момент. Ну, например, для современного человека длительное созерцание трехмерной проекции четырехмерного объекта может выполнять функцию вот такой дхараны. То есть вы смотрите на тессеракт, на четырехмерный куб, который, как странно, вращается в трехмерной проекции, естественно, потому что вы же не можете четырехмерное увидеть. И пытаетесь по вот этому трехмерному осколку, по трехмерной тени, создать себе впечатление о том, что же такое четырехмерный объект. Вот это будет дхарана как раз. Круто, да? И это, что? Да. Только вот один объект можно так? Или что еще, что-то еще можно сделать? Мандалы. Классические, например, тибетские мандалы, да? Или даже китайские мандалы, вот южно-китайские признаки характерен. Это, да, созерцание мандалы, их представление, по сути, обязательно что-то должно иметь в себе, да, элемент дхараны, потому что эти мандалы обладают множеством смыслов, весьма-весьма глубоких, и человек, который их созерцает, созерцает их не просто для того, чтобы воспроизвести в точности, и все, не только, чтобы перерисовать, да, грубо говоря, а именно для того, чтобы понять некий смысл этих мандал. Некоторое структурное взаимосоотношение, которое зашито в эти мандалы и которое требуется еще оттуда вытащить и осознать. Но мне кажется, пример с четырехмерным кубом очень удачен и очень точно соответствует сознанию современного именно человека, потому что это реальный фронтир, это реальный вызов. Так ли легко представить себе четырехмерный объект? Может ли каждый этот? Конечно, нет. Как к этому вообще можно подобраться, да, к представлению четырехмерного объекта? А вот, например, с помощью созерцания трехмерной тени, четырехмерного объекта, которая там просчитана на каком-то компьютере по математической модели и точна, ну, то есть она точна, но все равно же непонятно по ней, как выглядит четырехмерный объект. И для того, чтобы осуществить этот акт понимания того, как он в действительности выглядит на основе нескольких способов трехмерной репрезентации этого четырехмерного объекта, требуется постоянно поддерживать эту дхарану, настойчивое, неусыпное внимание к новому, внимание к внутреннему содержанию объекта, которое пока еще не распознано. В общем, грызть гранит науки, да, стремиться искать, найти и не сдаваться. Вот можно конкретный пример, монахи что делают конкретно? Вот мандалы, в частности, изучают, или, конечно же... Они как бы наблюдают за собой в процессе наблюдения, за, в смысле, концентрации на мандалы, или пытаются... Мандала – это, если угодно, топологический образ некоторого состояния сознания. Это крайне... Я понимаю, да. Вот точно так же у Лакана, например, да, у западного психоаналитика Жака Лакана существует топологическая репрезентация, например, невротика, да, топологическая репрезентация психотика, там разных типов психики, и это рисунки именно, топологические модели. Вот точно так же в тибетском буддизме, ну и не в других видах буддизма, не только в тибетском, существуют мандалы, как вот такая, ну, может быть, не топологическая, но структурная репрезентация, визуальная репрезентация некоторых состояний сознания. И надо понимать всю эту символику, надо понимать эти структуры для того, чтобы по мандале расшифровать и разархивировать вот некоторое состояние сознания, а потом проникнуться им. И это карта мандала, карта для человека, умеющего читать. Надо уметь читать, надо понимать принцип. Они передаются учителям. И они иногда еще и разные, то есть от школы к школе, от линии передачи к линии передачи, они меняются. Надо их узнать для того, чтобы не просто пялиться на мандалу, как на новые ворота, да? Как на прикольный визуальный объект, подобно тому, как это делаем мы, люди эпохи постмодерна, да? Люди испорченные New Age. А созерцать мандалу именно как структурную и очень точную репрезентацию состояния сознания. То есть задача монаха была как бы пережить. Нечто вначале расшифровать, научиться разархивированию. Это же такое простое дело, разархивировать некоторое состояние сознания по его репрезентации. Это очень сложно. Да? А во-вторых, действительно, после того, как он этим владел, пытаться вжиться, воспроизвести на себе, как на инструменте, то, что зашито, то, что закодировано, заархивировано в этой мандале. Вот то состояние сознания, структурной моделькой, которую мандала является. Офигеть, да? Интересно? Да. Это курс «Переоткрывая буддизм» с Антоном Безбарицыным. Оставайтесь с нами, знаете много нового. Я, кстати, не утверждаю, что моя концептуальная интерпретация единственная верная. Я просто говорю о том, что она интересна и опирается на некоторые теоретические источники, ну, в частности, восходящие к тхеравадинскому буддизму. Так, про дхарану, собственно, пару слов уже было сказано. И требуется монаху в его медитативной практике вот эту дхарану удерживать применительно к данным, поставляемым индриями. А индрии – это сенсорные каналы. И считалось, что их 6. Так называемые двери ума, индрии. Их 6. 5 – это классические чувства сенсорные. Да? Зрение, осязание, обоняние, слух. А 6-я – это дверь ума. Внутренняя дверь. Предполагается, что сознанию доступно содержание ума примерно так же, как доступны визуальные объекты. То есть они тоже входят через определенную дверь, 6-ю, и тоже попадают на экран сознания. Действия тоже различают сознание и ум. Это две разные категории. Сознание что? И ум. Это разные категории. Сам термин сознания не очень удачен здесь. Я просто пользуюсь, потому что мы люди западной культуры, и я на этом языке говорю, да? А вообще там очень много разных терминов, которые при переводе дадут нам русское слово «сознание». То есть там очень много разных других терминов, которые каждый означают сознание, но немножко разное сознание. Разные состояния? И разные состояния, и, например, то, что по-русски различается как сознание и осознавание. Угу. Вот есть сознание, как, условно говоря, некоторая структура, которая осуществляет осознание, а есть сознание как акт осознавания. Угу. Да? Например, сейчас я осуществляю сознание той мысли, которая разворачивается в моем уме. Да? В данном случае слово «сознание» используется в значении «акт», да? «Процесс». И в буддийском лексиконе, в частности на языке пали, этому будут соответствовать два разных термина. Да? И так далее, и так далее. То есть и состояния будут дифференцированы и обозначены разными словами. И другие аспекты сознания, которых много, кстати, не только два, которые сейчас сказал, много, тоже будут иметь каждый свой термин. Вообще, например, в санскрите свыше 120 разных терминов, описывающих состояние сознания. Ага. Вот именно поэтому я говорил о том, что колонизаторы, приплывшие в 18-19 веках на буддийские берега, встретились с концептуальной мощью цивилизации, которая на порядок превосходила их собственную в отношении сознания. Понимаете, то есть это была встреча не высшего с низшим, а наоборот. Именно если мы говорим о сознании, да, и о психологии, понимаемой как способ разбираться в сознании. Буддийская культура явно выше и явно глубже, чем европейская психология, если речь идет о том, насколько серьезно она разбирается в сознании. Буддийская культура серьезнее разбирается в том, что такое сознание. Европейская пока очень несерьезна, пока первые жалкие, робкие попытки. И как мы все знаем, европейская психология на текущий момент находится на том же этапе развития, на котором химия находилась до Менделеева. Да, какие-то разрозненные попытки что-то там описать. Ну, вот, без анализа. С вопросом, наука ли это? Да, да, да. А буддийская это уже наука давно. Mm. Есть Абхидхарма, да, как компендиум текстов, которые описывают именно буддийскую представление психологии. Да? А почему же в западной культуре об этом не так известно? А потому что, ну, вот как раз, во-первых, теософия повлияла, исказив, да, и, естественно, упростив значительно представление западных людей о буддизме, да и еще потому, что не было особого стремления. Считалось же, что, ну, мы же все знаем гораздо лучше, у нас же вот Оксфорд, у нас Йель, у нас Кембридж. Какие там эти буддийские университеты, почему они нужны, да? Ну, такой, Хайдеггер. Да, вот такой вот какой-то не совсем оправданный гонор западного человека, да, и не совсем оправданное представление о том, что, ну, мы тоже давно всех умнее, понятно. Ну, раз уж мы ядерную бомбу поставим, конечно, мы не о чем говорить. Ну, они это не поставили. Слово бомбы, тот и прав. Да, то есть довольно странное представление, но вот почему-то оно до недавнего времени работало. А в последнее время, кстати, все больше и больше западных людей отчетливо осознают, что это не совсем так. И изучают буддизм, и это вызвало шквал, как я уже говорил, переводов прямых с пали санскрита на русский, в частности, язык. Да, именно в последние годы, последние 5 лет, в частности, огромное количество классных книг. Здесь, у нас. Питере, значит, да. Я слышал, классных книг. Противодействие серьезное было в академических кругах, именно этих переводов. И специально, и не специально, да. Да. А что вы посоветовали? Через... Практически все издательство Ганга, например, вот все, что делается. Нет, осознание конкретно, если буддийская модель, там, буддийские представления. Я бы посоветовал, во-первых, Абхидхарму. Она очень большая, конечно, но это... Ладно, слушайте, давайте пока не будем вот об этом. Я посоветую, но потом в конце лекции, окей? Для того, чтобы не прерваться, это большой разговор, серьезно. Поэтому давайте пока вернемся к тематике лекции и тянемся дальше. Тянемся дальше. Итак, мы с вами остановились на том, что индрии, да, сенсорные каналы бывают разными, их 6 в классической интерпретации, 5 из них это внешние сенсорные каналы, и 1 это тоже, как ни странно, сенсорный канал в представлении буддизма, но это внутренний сенсорный канал, через который выводятся данные рефлексии на экран сознания, то есть подаются пользователю, да, если грубо говорить. И требуется в медитации реализовать вот эту вот дхарану относительно индрий. То есть реализовать удержание этого активного внимания применительно к тем данным, которые транслируют эти индрии. Ага. И по возможности длительное время удерживать эту дхарану, то есть активное внимание. И вот тогда действительно возможно что-то новое понять про структуру собственного ума, про то, каким образом эта структура функционирует в реальном времени, что там происходит. И можно реализовать то, что может быть обозначено как такая детализированная рефлексия. Угу. Такое вот созерцание, ведущее к плоду, к ситхе. В чем, собственно, проблема обычной рефлексии, которая и так свойственна любому нормальному человеку по жизни? А проблема заключается в том, что эта рефлексия, к сожалению, не всегда, а на самом деле почти никогда, не плодотворна. То есть она не приводит никаким выводам окончательно, никаким... Она неосознанно, имеете в виду? Ну, рефлексия вообще должна быть осознанна, потому что сам акт рефлексии и порождает осознанность, по большому счету. То, что мы обычно называем осознанность. Она как бы все-таки должна быть осознанна, но суть в том, что... К сожалению, в большинстве случаев она организована так, эта рефлексия, что не дает человеку возможности, опираясь на плод этой рефлексии, что-то в себе реально поменять и перестроить так, чтобы оно работало по-другому. Что нужно сделать, чтобы это работало? И для того, чтобы это работало, поначалу надо над самой рефлексией поработать и перестроить ее, сделав ее более мощной, более детализированной, и, скажем так, не аморфной и расплывающейся, а довольно четко структурированной, превратив ее в рабочий инструмент, на данные которого можно опираться. Это похоже, если метафору приводить, на, опять же, такой самоскоп, на микроскоп, направленный на само же себя, на собственные запчасти, на те части, из которых он состоит. И этот самоскоп может давать картинку весьма-весьма тусклую, размытую и ничего, собственно, не проясняющую, а может давать точную, детализированную картину с мощным зумом, которая действительно позволит понять, из каких же запчастей он состоит и как они сочетаются друг с другом, эти запчасти. Да, вот такая метафора. Самоскоп. Самоскоп, да. Да. Может условно... быть применена, то есть, ну, может помочь, как мне кажется, да, в осознании того, что же такое медитация. Самоскоп надо прикладывать по их представлениям каждой из индрий. Да. Ну, может быть, и не каждый, но к тем, которые же больше. Ну, как бы випассана, это же про это пример. Да, випассана. Да, это там. Это про это. Мы сейчас к этому подойдем, к различению шаманов. Еще 90. Окей, давайте теперь про ментальные факторы поговорим. Ментальные факторы. Да, факторы. В частности, нам будет важно понять, что такое витакка и вичара. Что такое витакка или витарка, как еще там говорят, немножко пали, санскрит, помню, да, с первой лекции. Это рассмотрение чего-то под определенным углом, в определенном аспекте. И витакка – это, по сути, достижение определенной позиции, определенного угла зрения. В этой позиции нужно еще себя удержать. Собственно, это удержание осуществляется с помощью дхараны. Что такое определенный аспект, да, определенный угол воззрения на что-то? Вот смотрите, когда я сейчас рассказывал о том, что такое нирвана, да, я задавал некоторую концептуальную модель. И можно, например, рассматривать то, насколько я близок или далек к нирване в повседневной жизни, под углом зрения, инспирированным именно этой моделью. А можно под каким-то другим. Вот если рассматривать именно под углом зрения свойственной этой модели, то тогда я буду задаваться вопросом, а насколько сейчас произволен свое действие, насколько сейчас обусловлен, с другой стороны, да? Могу ли я что-то сделать для того, чтобы уменьшить эту обусловленность, раз обусловиться, да? Или не могу? Да? А если по-другому к нирване относиться, например, как к какому-то вхождению в божественный трансцендентный поток в нью-эйдж стиле, да, вот в стиле теософии нью-эйдж, вот тогда мы смотрим на свою психику под другим углом зрения, в другом аспекте, и у нас другая витакка. У нас будет вот такая витакка, обусловленная тем концептуальным представлением, которое сейчас ввел я, и другая витакка, обусловленная нью-эйдж концептуальным представлением. Выбирайте любую, которая вам больше нравится. Да? Каждая из них будет вести к своим результатам. Витакка – это типа призма восприятия, что-то там такое, да? Через что смотреть. Ну да, да, вот что-то типа, да, это определенный угол, да, под которым мы рассматриваем что-то. Иногда говорят очки, да, через которые. Ну, мне больше нравится угол или аспект. Вот аспект – это совсем удачное слово, но оно тоже не русское ведь, правда, оно же латинское, и тоже не совсем понятно русскому человеку, как правило. Хотя кому-то оно и понятно. В определенном аспекте – это значит с позиции определенной витакки. Да, рассмотреть что-то в определенном аспекте. Например, давайте рассмотрим этот аспект в вопросе политическом. В аспекте политическом. Вот политический аспект будет витаккой, которая задана кочкой политики, да, или на тумбочку политики. Или давайте рассмотрим этот вопрос в социологическом аспекте. Вот это будет социологическая витакка. Но гораздо чаще в жизни приходится сталкиваться с ситуациями, когда невозможно подобрать термин для витакки. Невозможно сказать, а с какого конкретного аспекта надо смотреть. Потому что это не просто один термин, это прям конгломерат, да, представлений, концепций, или там даже иногда эмоциональное состояние ощущений, в аспекте которых и нужно смотреть на нечто, на некий объект. Ага. Вот это витакка. Что такое вичара? Вичара в буквальном переводе – это расхаживание, перемещение туда-сюда. Корень чар такой же, как в слове чартер. Вичара, да, это перемещение. Это такое вот специфическое хождение от одной позиции, от одной витакки к другой, вот перемещение. Вот то, что я сейчас осуществил, когда на ваших глазах сравнивал две витакки, собственно, и было актом вичара. Это перемещение внимания от одной позиции к другой. Ага. И в медитации мы тоже можем развивать эту самую вичару, способность к переключению разных позиций. Именно внимание. Внимание. Да, причем внимание вот в этом смысле, потому что внимание тоже многозначно. Да? Угу. Еще один пример на витакку и вичару касается так называемых двойных объектов или двойственных образов. Все вы, наверное, знаете эти образы: утка-заяц, или же два лица и ваза, или же куб, который воспринимается одной стороны к нам и этой стороной от нас. Я вижу сейчас по кивкам, что в целом понимаете, да, о чем двойственный объект. Так вот, рассмотрение картинки с вазой и лицами так, чтобы воспринимались именно лица, это определенная витакка. Ее удержание с помощью дхарана осуществляется. Да? А вичара – это акт переключения, с помощью которого вы начинаете видеть не лица, а вазу. А потом наоборот, не вазу, а лица. Да? И вот в медитации можно это прокачивать и тренировать произвольность этого акта. Чтобы он не сам проскальзывал, меняя непроизвольным образом нам это восприятие, да? А чтобы мы трудились, грубо говоря, да? Ну и даже хорошо, не трудились, а совершенно расслабленно, переключали бы его. И произвольным образом меняли бы по собственному желанию способы восприятия. Мне кажется, тоже хороший пример такой, да, из гештальт-психологии, соотношение фигуры фон, который понятен современному человеку очень хорошо. И, наверное, даже все вы сейчас смогли вспомнить то специфическое усилие, которое необходимо сделать для того, чтобы переключить фигуру и фон, поменять их местами. Точно так же популярны сейчас движущиеся двойственные образы, например, вращающаяся балерина, да, известная. Классная тоже, да? Но там акт вичары можно почувствовать особенно остро, потому что он не так очевиден, и некоторым людям дается с трудом. Угу. Окей. Так вот... Это надо так по ушариям. Это наукообразный бред. Вот такой. Псевдонаука. На самом деле, конечно, нам вообще это не принципиально. Нам принципиально то, что мы можем именно феноменологически разделить акты ментальные, которые происходят в рамках этого созерцания, на витакку и вичару. Точно так же переход от одного концептуального представления к другому – это чередование нескольких витак с помощью акта вичары. Ну вот, скажем, если вы обдумываете, как будете аргументировать свою позицию в споре с сильным противником, и приводите аргументы гипотетически в поддержку его позиции, потом мысленно себе на них отвечаете, отрабатываете и прочее. Вы осуществляете вот именно этот акт перехода с одной витакки на другую с помощью вичары тоже. Разные принципиальные позиции. И считается, что очень важно развивать и витакку, и вичару для успешной медитации, потому что витакка и вичара являются так называемыми дхьяновыми факторами. Они нужны для достижения первой дхьяны. Об этом я чуть позже поговорю, о дхьянах. Так. Собственно, випассана – это медитация рефлексивного самосозерцания, то есть с помощью дхарана, удержания, внимание фиксируется на каком-то объекте, ну, естественно, как правило, из ментальной сферы, то есть шестая индрия. И из этого наблюдения извлекаются новые сведения о себе. Принципиально важно. Если не извлекается, то медитация, в общем, прошла неудачно, ну или не так удачно, как могла бы, да. А желательно, чтобы она прошла удачно. То есть желательно, чтобы из этого созерцания человек ушел со взятком, да, с некой сухим остатком, с информацией о себе, достаточно новой, с помощью которой он впоследствии сможет что-то себе перестроить. И вот этого, собственно, в рамках випассаны, ну или випашины, да, добиваются. Это и есть правильно реализованная випассана, то есть медитация рефлексивного самосозерцания, которая должна приводить к каким-то новым открытиям, знаниям, пониманиям о себе. Не всегда они вербализуемы, не всегда легко их словами озвучить, но они, по крайней мере, остаются, накапливаются именно как вот взяток. Да, как сухой остаток после медитации. Так, что еще важно? Еще важно, что существуют медитации, направленные на развитие сати. Что такое сати или смрити на санскрите? Это памятование. Довольно удачный перевод на русский язык. Памятование. То есть удержание памяти о чем-то. Памятование о чем-то, удержание памяти о чем-то. Ну, например, бытовой совершенно пример. Если я иду на кухню для того, чтобы вскипятить воду в чайнике, но по пути задумываюсь о чем-то постороннем и, придя на кухню, стою и недоумевая, а что я сюда пришел, что у меня потерялось? У меня потерялось памятование о цели, с которой я шел на кухню. Оно было, я удерживал цель, чайник, потом чпок, на каком-то моменте оно соскочило из-за того, что моя мысль отвлеклась на что-то постороннее, я памятование утратил. На некоторое время, потом чпок, вернулся, потом, так я же за чайником пришел, сейчас кипячу, да? Нажал на кнопочку, кипячу, молодец. Да? Но это памятование было утрачено на какое-то время. Так вот, медитация типа сати вот как раз таки развивает это памятование. Ну, в частности, анапанасати или анапанасати, как еще говорят, памятование о дыхании. Классика. Да? Классическая медитация, развивающая шамадху, ну или самадху. Итак, еще существует медитация типа бхавана или бхавангали, как еще много говорят. В вольном переводе это пребывание или бытование. То есть это, по сути, техники формирования и удержания эмоционального состояния. Ну и в целом общего состояния. Часто для этого используется некая воображаемая ситуация, которая себя помещает для того, чтобы сформировать специфическое эмоциональное состояние. Причем, опять же, то состояние, в котором человек до этого не находился. Иначе будет потеряна вот сама суть дхарана. Помните, мы говорили о том, что дхарана основана на активном и следующем внимании. Она поэтому всегда ищет то состояние, в котором я еще пока не был. Ну, например, медитация любящей доброты, широко известная и у нас тоже, метта, так называемая. Вот это медитация такого типа бхаванга или бхавана. Проработка эмоционального состояния любви, сорадования, иногда сострадания кому-то, которое в действительности осуществляется в первую очередь для себя и в рамках своей же собственной психики. Вот многие считают, что медитация любящей доброты, опять же, с подачи нейджи это происходит, это что-то типа благопожелания всему миру, улыбнись миру, он улыбнется тебе, да, с логикой кота Леопольда, ребята, давайте жить дружно. И делается для других, а не для себя, для того, чтобы в мире стало чуточку теплее и улыбчивее. Да? Вообще нет. Если разбираться, на чем основана медитация любящей доброты в буддизме, то в первую очередь медитация метта, любящей доброты, основана на представлении о том, что, фигурально выражаясь, нажимая на что-то пальцем и трогая некоторую поверхность, мы ощущаем не саму эту поверхность, а деформацию подушечки пальца. Ага. И только на основании этой деформации можем догадываться о том, насколько шершава или не шершава сама поверхность. Вот точно так же, испытывая какое-то эмоциональное состояние, мы в первую очередь, собственно, в нем и находимся, в этом эмоциональном состоянии. И, например, если мы испытываем ярость по отношению к кому-то или гнев, то в первую очередь мы сами себе злобные буратины. Мы вынуждаем себя, обрекаем себя на пребывание в неприятном состоянии ярости, гнева, и какое-то время в нем находимся. В соответствии с этой логикой, если мы будем находиться в состоянии любящей доброты по отношению к кому-то, то в первую очередь нам же своим от этого лучше, потому что, черт подери, это же в наших мозгах происходит, это наше эмоциональное состояние, мы в этот момент в нем и пребываем. И делаем себе хорошо. А если мы научимся пребывать почти всегда или вообще всегда в состоянии любящей доброты, то поздравляю, мы молодцы, мы научились себе делать хорошо почти всегда или вообще всегда. Тем самым избавляясь от дукхи, от страданий, от дискомфорта, неудовлетворенности и переходя к большей сукхи, к большей радости. Угу. Вот на чем основана медитация метта. Это хороший пример буддийской медитации типа бхавана, бхаванга, да, культивирование хороших, правильных, позитивных состояний. Вот эта метта является одной из четырех безмерных. Не буду сейчас говорить об этом подробно, но очень коротко, да, упомяну, что в буддизме предполагается, что есть состояния ограниченные, которые нельзя культивировать безмерно. Например, это состояние ярости, гнева, ограниченное, да, состояние там, зависти, отчаяния. Да. А есть состояния безграничные, такие вот как раз как радость, да, такие как как раз сострадание, да, такие как, например, равностность, так называемая, ну, не буду сейчас углубляться. Вот это называется безмерными. То есть предполагается, что сколько в них не упражняйся, тебе будет только лучше, хуже тебе не будет. Поэтому, пожалуйста, вот, втопил газ на полную и культивируй их до самой нирваны, будете только лучше, лучше и лучше, даже ты не рискуешь в этом случае. Классно. Угу. Довольно интересно, да, разграничение довольно такое операциональное, отчетливое, техническое. Так вот, давайте сейчас завершаю, собственно, эту лекцию. Я поговорю о дхьяне и о постмодерне, потому что хочется завершить описанием того, как традиционный буддизм помогает сопротивляться влиянию постмодерна. Дхьяна довольно точно соответствует, как ни странно, дугинскому пониманию активного интеллекта. Нахождение в дхьяне – это устойчивое нахождение в состоянии вот этого творческого деятеля, пребывающего над материей и даже над материей собственных психических актов. То есть способного менять свои собственные психические акты и не быть их игрушкой, а наоборот играть ими. Да, подчинить себе собственные психические акты, сделать их гибкими, податливыми, изменяемыми в любой момент произвольно, по желанию. И, соответственно, достижение дхьяны, хотя бы первой, знаменует собой выход на такую ступеньку, это лестница восхождения, на которой человек достигает чуть большей произвольности в овладении собственным сознанием, овладении собственными ментальными актами, становится более свободным, наверное. Это один из самых удачных терминов. Как ни странно, это довольно точно соответствует именно дугинскому пониманию активного интеллекта, идущего от Аристотеля через линию Дитриха фон Фрайберга, через линию рейнских мистиков, наверное, вот до Дугина, который эту тему активно поднимает в последнее время, активно ее исследует. На этом основании, кстати, я считаю еще раз необходимым подчеркнуть о том, что буддизм – это логос Диониса, или же даже логос Диониса со значительным вкраплением логоса Аполлона, но никак не логос Кибелы, и он очень близок к тому, о чем, собственно, говорит сам Дугин, может быть, просто не зная об этих экспликациях буддизма или зная не из тех источников и не то. А может быть, каким-то своим соображением считаю нужным таким образом утверждать. Итак, нахождение в дхьяне – это что-то наподобие постоянного инсайта. Это что-то наподобие удерживаемой сознательно возможности к совершению все более и более произвольных ментальных актов. Без привлечения высших сил. Без привлечения высших сил, потому что в буддизме их нет. Потому что в буддизме... Поэтому Дугин ее употребляет. Возможно. Без, да, надежды на Будду, Амитабху, там, или на Христа, да, своими собственными силами, которые все-таки считаются достаточными, пускай на пределе, но достаточными для того, чтобы осуществить такую радикальную ментальную операцию по самопреобразованию. Именно поэтому я и говорю о том, что Будда может быть вполне уподоблен радикальному субъекту без привлечения. Так вот, как это помогает нам в условиях ситуации постмодерна? Если следовать логике самого же Дугина, то постмодерн – это как раз то, что основано на диссекции индивидуума, на его рассечении на части, разъятие на составляющие, превращение его в дивидуума. Индивидуум в переводе с латыни означает неделимый, как известно. Постмодерн демонстрирует, что он вполне делим. И также не исчерпаем, как атом, да, пользуясь ленинскими словами, то есть можно его делить дальше, дальше и дальше. То есть постмодерн последовательно проводит стратегию, основанную на бриколаже, на расчленении единой сознающей структуры на запчасти и пересборке этой структуры еще при жизни, без всякого оборудования, в какой-то другой конфигурации, все более и более причудливой, все более и более бессмысленной, все более и более необычной, вычурной, как той терьер, да, как собачка, предназначенная только для пребывания на подушечках. Да. А что может противопоставить этому буддизм? А буддизм как раз может противопоставить этому традиционные техники психосборки, техники радикального пересмотра частей, составляющих этот причудливый бриколаж, и сознательную пересборку их в все более и более гармоничное, все более и более аутентичное, все более и более подконтрольное самому же этому субъекту, состоящему из этих частей, состояние. Вот что может противопоставить этому буддизм, и он этому по факту, собственно, и противопоставляет. То есть буддизм довольно успешен, если сравнивать его, например, с христианством, или если сравнивать его с другими традиционными конфессиями, в противостоянии к постмодерну. Если посмотреть на тайцев, то можно вполне прийти к выводу, что они довольно неплохо справляются с тем, чтобы жить по вполне традиционным лекалам и представлениям в этом безумном новом постмодернистском мире. Ну что ж, наверное, на этом я и хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Спасибо большое.